Современники, американские и зарубежные. Опытные плавающие американские САУ. Работы над плавающими боевыми машинами в США не ограничились серией LVT. Еще в 1920-е годы ВМФ США проявил интерес к опытным плавающим колесно-гусеничным самоходным 75-миллиметровым пушкам Кристи М-1921 и М-1923. Теперь же опыт боев на Тихоокеанских островах и планирование десантных операций в Европе породили ряд предложений по приданию плавучести различным образцам новой бронетанковой техники. Упомянутый выше проект танков DD был скорее британским, чем американским. Зато под эгидой армии США велись, в частности, работы над такими плавающими машинами, как самоходные артиллерийские установки. При этом плавучесть хотели придать самоходным полевым орудиям, 76-миллиметровым пушкам и гаубицам калибра 105 мм. В конце 1943 года Национальный комитет оборонных исследований запросил артиллерийско-техническое управление о возможности придания плавучести самоходной 76-миллиметровой противотанковой пушке Т-50 М-18. Исследовательскую работу провела компания Sperkman & Stephens Inc. В феврале 1944 года артиллерийско-техническое управление инициировало опыт на конструкторские работы, и вскоре были предложены варианты плавающей модификации самоходки М-18 с сохранением всех ее основных особенностей, включая открытую сверху поворотную башню, но с легким водоизмещающим бронекорпусом обтекаемой формы. Для выбора типа движителя построили две опытные 76-миллиметровые самоходные пушки. Первая, Т-86, двигалась на плаву за счет перематывания гусениц, а вторая, Т-86Е1, с помощью двух грибных винтов. Опытный образец Т-86 собран 16 июня 1944 года. Машина массой 20,5 тонн плавала за счет водоизмещения значительно увеличенного корпуса, получила уширенные гусеницы со съемными грибками. Управление на плаву осуществлялось двумя подъемными рулями. Вариант Т-86Е1, собранный в ноябре того же года, имел массу около 21 тонны. Оснащался двумя грибными винтами диаметром 660 мм, 26 дециметров, с приводом от двигателя машины. Плавающая гаубица Т-87 разрабатывалась одновременно с тем, как на шасси М-18 разрабатывалась неплавающая самоходная гаубица калибра 105 мм Т-88. То есть пара плавающих машин Т-86 и Т-87 соответствовала паре неплавающих М-18 и Т-88. Корпус Т-87 был несколько укорочен по сравнению с Т-86. В качестве водоходного движителя выбрали модифицированные траки гусениц с лопатками-грунтозацепами. Верхняя ветвь гусеницы закрывалась гидродинамическим кожухом. Более эффективный вариант, чем частично погруженная гусеница на машинах LVT. Заявленная скорость плавающей самоходной гаубицы Т-87 на плаву 8,7 км в час. Однако испытания на Абердинском полигоне показали скорость не более 4,1 км в час. Все три прототипа плавающих САУ Т-86, Т-86Е1 и Т-87 показали хорошие мореходные качества и возможность выхода на берег в прибой. Однако увеличенный корпус сильно ограничивал обзор в передней сфере. Т-87 появилась в декабре 1944 года и все еще проходила испытания к моменту окончания боевых действий. С окончанием войны работы по проектам Т-86 и Т-87 прекратили. Дальнейшие работы над плавающими САУ уже выходят за рамки нашей темы.